14 сентября поездом вернулась на родину корейская команда, которая принимала участие в чемпионате Азии молодежи и школьников по дзюдо 2016 года. На чемпионате наши спортсмены завоевали 2 золота и 1 бронзу. В группе девушек О Суньхи и Чи Иньха заняли первое место в весовой категории до 48 и 52 килограмм. В группе юношей Чан Чун Иль завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 55 килограмм.